11. Здесь, в Скобе, у Фимы был перевалочный пункт. Местонахождение лаборатории держалось в строгом секрете. Что, в общем-то, и правильно, в особенности в свете последних событий. Лекарь принимал в трехкомнатной квартире пациентов и необходимые медицинские материалы от поставщиков, которые потом перевозил своими силами в лабораторию. Квартира досталась по наследству от погибшего сопротивленца. Имя этого доброхота вряд ли сейчас кто-либо вспомнил бы. Время в эпоху нейрофонов обесценилось и текло ускоренно. Лекарь отвел Светку в спальню, где предложил ей подремать до утра. Потом они поедут в лабораторию. Затем вернулся ко мне. Я к этому времени обосновался на кухне, поставил чайник на плиту, дождался, пока он вскипит, и заварил чайные пакетики на двоих. Его очень интересовали события той страшной ночи, когда я потерял команду. Я не стал его разочаровывать и все детально рассказал. Поведал также о своих подозрениях, только фамилий не называл. К сожалению, сейчас я не мог никому доверять. А вдруг Фима связан с предателем и сам работает на охваченных? От этой мысли за километр отдавало безумием, но сейчас все было безумным. Тут уже ничего не попишешь. Когда я закончил, лекарь рассказал мне, что творилось у сопротивленцев, пока меня не было. «Та ночь — это полный кошмар. Не только твоя группа пострадала, хотя, конечно, таких серьезных потерь больше не было. Накрыли еще группу боцмана и барабана. Ребята боцмана отбились. Потерь почти нет. У барабана похуже. Трое погибших, четверо ранено. Еще две группы снялись с конспиративных квартир накануне и избежали зачистки. Так что по поводу крысы, по твоему мнению, ты полностью прав. Окопалась где-то жирная. И ведь словно назло именно сейчас, когда сопротивление только начало набирать силу». Фима дело говорил. Еще несколько месяцев назад никакого сопротивления не было в помине. Так, разрозненные партизанские отряды, работающие в городе. Вольные охотники на охваченных. Шуму много, а эффективности ноль. Тогда-то Андрей Кожухов, лидер одного из отрядов, предложил организовать военный совет. Нельзя же по подворотням до конца века бегать до охваченных по одному отстреливать. К тому же имелся неразрешимый этический вопрос: как относиться к охваченным? Все ли они перестали быть людьми и заслуживают смерти? Одни высказывали радикальные взгляды, что все. Другие предостерегали, тут разобраться надо. Третьи вообще выступали против отстрела охваченных, так как считали их больными, сродни наркоманам. Не станешь же ты, как в каком-то диком Китае, всех охваченных к стенке ставить. Их лечить надо, а стремиться к уничтожению первопричины. Кожухов предложил встретиться и все обсудить. Я тогда только-только встал во главе своей команды, и из всех партизанских отрядов мой был самый маленький, а значит, и голос мой был самый слабый, с которым можно было не считаться. Совет состоялся. По его итогу было принято решение об объединении движения, организации руководящего штаба, для координации которого из числа партизан был выбран координатор Мишка Бражников по прозвищу «Шахматист», и выработки единой стратегии борьбы. Как потом выяснилось, таких координаторов было как минимум трое. Они знали друг друга в лицо. Каждому подчинялись определенные группы повстанцев, но вот рядовые сопротивленцы о существовании других групп не знали. Это было сделано в целях безопасности. В случае, если накроют одну ветку сопротивления, другие продолжат борьбу. Как недавно, и в то же время давно это было. И вот сейчас охваченные стали наносить удары, и цель их — развалить единое повстанческое движение. Так я видел эту ситуацию, и это мне не нравилось. «На днях должно состояться совещание командиров отрядов по сложившейся обстановке. На меня давят, требуют, чтобы я в кратчайшие сроки изобрел вакцину от нейрофона, но пока что мы дальше первичных обследований не продвинулись», — произнес лекарь. «Вы хоть знаете, что это за дрянь?» «Нет. Есть версии, но ни одна не получила фактического подтверждения, так что ставим опыты и ломаем головы», — сказал лекарь. «Честно скажи, Светку избавить от этой дряни сможешь?» — спросил я. Попробую, но вряд ли. Если все так, как ты описываешь, то процесс зашел слишком далеко. И что с ней будет? Процедура обыкновенная. Ей предоставят выбор. Так как она из наших, просто отпустить на волю мы ее не можем. Так как все, что она знает, тут же станет известно кукловодам. Поэтому выбирать придется между немедленной смертью или добровольной помощью. Если выберет второе, то мы погрузим ее в непрекращающийся сон и будем ставить опыты. Парочка таких ребят у нас уже есть в лаборатории. Если же выберет смерть, то отвезем за город куда-нибудь в красивое место и там. «Дальше можешь не рассказывать», — мрачно попросил я. «Сейчас война идет. Человечество пытаются привести к единому знаменателю посредством нейрофона. У нас есть выбор. Либо подсесть на нейрофон, либо быть уничтоженными. И сантиментов никаких нельзя допустить», — попытался оправдаться лекарь. «Да понимаю я все. Только вот все равно мерзко это», — сказал я. «А кто говорил, что будет легко? Как говорила моя бабушка Соня из Одессы, у всего есть своя цена. Хочешь — плати. Не хочешь — проходи дальше, не задерживай очередь». «Я тебе уже говорил, что шахматист очень хочет с тобой пообщаться?» «Да, успел». Я отхлебнул чай. Хороший заварился, крепкий, как я люблю. Даже удивительно, что такой вкусный из пакетика получился. «Не хочу я, понимаешь, с пустыми руками к шахматисту идти. Мне хотя бы версии отработать надо, чтобы было что предъявить. Думаю, с барабаном встретиться. Не подскажешь, где его найти можно?» «Шахматист сказал, что после погрома барабан ушел в трехдневный запой. А квасит он у себя в гараже, подальше от жены. Ей говорит, что в командировке. А сам в гараже запирается и отрывается по полной программе». Лекарь взял из держателя в виде деревянной рыбки салфетку и написал мне адрес гаража барабана. В молчании мы допили чай, и лекарь проводил меня до дверей. На прощании он пожелал мне: «Ты с шахматистом не затягивай». «В обед позвоню», — пообещал я и шагнул за порог. Откладывать визит к барабану я не стал. Как говорили в старом фильме, куй железо, не отходя от кассы. Покинув перевалочный пункт, я спустился во двор и сел в машину. Старушка завелась не сразу, заставив меня немного понервничать. Угонять третью тачку за сутки даже я считаю перебором. Я активировал нейрофон и загрузил схему. В голове зашелестел навязчивый шепот. Введя координаты гаража барабана, я проложил маршрут. «Да что за беда такая? Мне опять на другой конец города тащиться. Да еще в такую тьму таракань. Район Ульянки, проспект Народного ополчения. Весьма революционное название, подходит для барабана. Помнится, несколько лет назад при прежнем губернаторе пошла волна сноса гаражей. И тогда многие гаражные кооперативы были закрыты. Но барабану повезло. Его маленький анклав свободы был обойден стороной. Иначе где бы он прятался от жены и снимал стрессы? С барабаном мы познакомились несколько лет назад. Еще во время партизанщины. Он тогда водил отряд на юго-западе, громил точки продаж нейрофонов и игровые клубы. Помнится, тогда его персона ценилась весьма высоко. Охваченные мечтали его поймать и судить по закону Линча, то есть казнить на месте. Но хитрец не давался. Все время ускользал из расставленных силков. Он тогда вышел на меня и предложил совместную операцию. Ему не хватало людей. Я согласился. Мы здорово повеселились, когда разнесли клуб Дикого Запада. Никогда не любил всех этих ковбоев, чингачкуков и перекати-поле. Потом наступило время объединения, и с барабаном мы пересекались часто. Но вот работать вместе больше не доводилось. Я выскочил на кольцевую и втопил педаль газа в пол. Можно было, конечно, визит отложить до утра, только вот время дорого. Да и утром барабан будет не в лучшем виде. Хотя и сейчас гарантированно он не в кондиции. Звонить на телефон бесполезно. Ночь на дворе. Принципиально не поднимет. Так что придется разбудить здоровяка. Добрался до юго-запада я быстро. Съехал на кольцевую в районе дачного кладбища и уже через 10 минут заехал на территорию гаражного кооператива. Найти среди одинаковых бетонных коробок нужную оказалось затруднительно. Лекарь указал 324-й бокс, но коробки с таким номером не было. Пришлось применить дедуктивный метод. И через пару минут я уже стучался в запертые изнутри ворота. Открывать мне не хотели. Делали вид, что никого нет. Параллельно я стал названивать барабану на трубку. В результате дверь открылась, и наружу высунулась белая лохматая голова, похожая на вырванного из зимней спячки медведя. «Гладиатор, ты чего, сбрендил?» Дохнул на меня перегаром барабан. «Ты на часы смотрел или как?» «Дело есть, срочное». «Дело сам знаешь где. Проходи». Барабан посторонился, впустил меня внутрь, придирчиво осмотрел пустой коридор между гаражей, нет ли кого подозрительного, и запер дверь. Большую часть гаража занимала старенькая белая Мазда. Протиснувшись бочком вдоль нее, я оказался в закутке, где стоял верстак с маленьким телевизором, продавленный диван, застеленный лоскутным одеялом, и стол, заставленный бутылками. Судя по батарее полных патронов, барабан собирался еще несколько дней не выбираться из укрытия. На диван я садиться не стал, забрался на верстак. Чувствовал себя при этом весьма по-дурацки, словно птица на жердочке, но другого места примостить свое седалище я не видел. «И чё за дело-то в три ночи?» — недовольно пробурчал барабан. Выглядел он, конечно, помято. Старые потертые джинсы, майка-алкоголичка и домашние тапочки на босу ногу. Густая черная борода торчала клочками в разные стороны и походила на разоренное птичье гнездо. Барабан плюхнулся на диван, взял стакан, налил себе водки и залпом опрокинул. Поморщился и сказал. «Тебе не предлагаю, ты за рулем». «Чего сорвался-то? Вроде ты раньше после неудачных операций в запой не уходил, а копытами землю рыл, чтобы ситуацию поправить». «Задолбал все, спекся я, кажется. Когда на твоих глазах друзья погибают, и ты ничего не можешь сделать, начинаешь во всем сомневаться. Бессмысленность всего видишь. Это вторжение, гладиатор, а мы всего лишь помеха на пути, которую рано или поздно уничтожит. Ты представляешь, меня даже водка не берет». Барабан налил второй стакан и выпил. «У тебя хоть кто-то выжил, а у меня все погибли. И я топлю себя в отчаянии. Если сложить руки, тогда нас точно передавят, и ребята останутся неотомщенными. А это, сам понимаешь, нельзя так просто оставить. Око за око!» — жестко произнес я. «Понимаю я все, только вот сил больше нет. Поэтому и заперся тут. Тонька думает, я в Кострому улетел. А я тут бухаю и молюсь, чтобы это помогло. Мне надо мозг перезагрузить. И тогда силы появятся для новых подвигов». «Кто у тебя?» — спросил я. «Новиков, Новоселов, Белецкий. Да четверо на больничке. Шаманов, Усов, Коротков. Четверг». Я знал всех этих людей. Хорошие бойцы, профессионалы. Сёмой Новиковым, Гришей Шамановым и Кириллом Усовым доводилось раньше работать. Они из старой команды. Остальные новички. «У меня только Света Цеплакова выжила, если можно это так назвать. Ее с Рубиком схватили, подсадили на нейрофон. Когда я их освободил, поздно было. Дрянь прочно вросла. Рубик вырвал ее и умер, а Светку у лекаря. Фима говорит, без шансов». «Дерьмо!» — выругался барабан. Рука потянулась к стакану, но он сам себя отдернул. «Что было у тебя в разработке?» «Мы вычислили оружейника и собирались его накрыть». «Такая же история. Тебе не кажется это все странным?» «Дерьмо все это, вонючее дерьмо! Наслил кто-то из своих!» — поделился соображением барабан. «Я тоже об этом думал. Только вот кто?» Барабан запустил руку в бороду и сжал ее в горсть. Крепко задумался, судя по хмурому выражению лица. «Мне даже думать об этом противно!» — сказал он через минуту. Похоже, водка все-таки делала свое дело, но ничего, и не таких на свет выводили. «Кто о вашей Лешке знал?» «Это новая точка была, раньше ее не использовали. Не знаю, надо подумать». «Хорошо, кто вас на эту точку вывел?» — настаивал я. «Заноза, Бурлан». «Уже хорошо, кто еще из посторонних мог знать?» Барабан крепко задумался. Судя по всему, без должной смазки мозги его сейчас плохо работали. Или наоборот, смазки было слишком много. «Корнилов вывел на оружейника. Мы с ним на хате встречались. Да прапор привез оружие. Больше никто. Остальные все наши. Если кто из группы болтанул по неосторожности... Может, конечно, быть. Только вот я сомневаюсь. У меня ребята все проверенные. Других не держим. Итак, всплыли все три фамилии. Расклад тот же, что у меня. Почему-то я не был удивлен. Значит, я иду верным путем. Спасибо, барабан. Ты мне очень помог. Он поднял на меня мутный взгляд и непонимающе потряс головой, пытаясь избавиться от тумана в мозгах. И да, завязывай ты с Синькой. Ты нам в строю нужен. Завтра. Завтра завяжу. Слово, сказал он. Если барабан пообещал, значит, слово сдержит. Завтра начнет тут порядок наводить, послезавтра в строй встанет. Я направился на выход, довольный результатом встречи. Ромка, ты куда на ночь глядя поедешь? Может, у меня переночуешь? Вон в машине на задней сидухе можно очень комфортно расположиться. Спасибо за приглашение, но я хотя бы часика четыре в своей постели дывану. Завтра день тяжелый, надо отдохнуть. Да тут, к тому же, недалеко. Съемная квартира была под колпаком силовиков. Но на такой случай у меня была еще пара точек, где можно было отлежаться. К эльфийке соваться посреди ночи неудобно, поэтому я решил заехать в центр, на Некрасова. Там у меня комната в собственности, в коммуналке, со сварливыми соседями и тараканами. Досталась в свое время от тетки. Продать ее не вариант. Коммуналка не поддается расселению. Как только не пробовал. Сдать в аренду 10 метров таких идиотов нет. Так что болтается помещение на моей шее. Иногда я его как запасной аэродром использую, но в очень редких случаях. Брезгую тараканами и недолюбливаю соседей. Но сегодня у меня нет выхода. Там хотя бы кровать нормальная. А тараканы, они на кухне. Ночью я туда не попрусь, так что все нормально. Знал бы я, что меня ждет в центре, лучше бы остался в гараже с барабаном. Так, по крайней мере, безопаснее.